По ту сторону дома на задах частных лавочек ссорились какие-то две женщины. Первая высказывала претензии ко второй, вторая не желала слышать ни о каких претензиях. Предметом ссоры была пара зимних сапог на меху с какой-то уникальной отделкой, вышивкой. Пара сапог была продана покупательнице за бешеные деньги с заверениями, что второй такой пары в Варшаве нет. А вдруг оказывается, что точно такие продаются в любом количестве в обувном магазине на Иерусалимских аллеях, причем вдвое дешевле. Яночка с большим интересом выслушивала аргументы обеих сторон, но тут ее внимание привлек человек, вошедший во двор дома Рацлавицкой улицы. Прежде чем свернуть во двор, он остановился на улице под фонарем и взглянул на часы. Во дворе мужчина огляделся, а затем спрятался в тень дома и неподвижно там застыл. Буквально через полминуты с улицы во двор вошел второй мужчина и тоже огляделся. Заметил, видно, как тот первый в темноте махнул ему рукой, и оба, не торопясь, пошли в сторону частных магазинов. Пути их пересеклись как раз возле Яночки, которая сидела на ящике у стены сарая в самой густой тени. Девочки они не видели. А та пришла в страшное волнение. Во дворе два явно подозрительных субъекта, а пан Вольский может выйти из дома через главное парадное, и хабр за ней прибежит, а тогда эти двое непременно ее обнаружат. Ладно, будь что будет. Хабра они могут и не заметить. Пес просто поразительно умеет маскироваться, а она просто убежит, сорвется с места и бросится на утек. Согнувшись, отвернув в сторону лицо, чтобы ее не разглядели и не опознали потом, пока же притаилась и сидела тихо, как мышка. «Что это было?» — спросил один из мужчин холодно и резко. «Засада!» — также негромко ответил второй упавшим голосом. «Узнали откуда-то, что ли? Полиция!» «А почему не сбежали?» «Четыре баллона спустили». «Сами собой?» — зло поинтересовался первый. «Старые шины?» «Да нет», — горячо возразил второй. «Как всегда, новые. И проверили перед тем, как идти на дело. Может, гвозди разбросали?» «Левчик в курсе?» «Еще вчера сообщили, из проклятого БМВ все осложняется». Затаив дыхание, слушала Яночка этот знаменательный разговор и тут почувствовала, как нос хабра ткнулся в ее ногу. Надо же, она и не заметила, как он прокрался. Знала умница, что должен стать невидимым. Положив руку ему на голову, Яночка продолжала подслушивать. «Так что будем делать?» спросил упавший голос. «Здесь оставить», — ответил злой и раздраженный. «Под Харунжих, 12. Завтра там припаркуют Volkswagen. Второй на Бонифации, 4, во дворе. Вроде еще БМВ намечалось. Есть на Жюли Бош, Бродзинского, 6 в гараже. И еще сами поищите». Тут Яночка почувствовала, что хабр шевельнулся. Девочка взглянула на собаку, а поскольку ее глаза уже привыкли к темноте, заметила, как песик сделал стойку в направлении черного хода. Темная фигура выскользнула из нее и сразу же растворилась в непроглядной тени рядом со входом. Разглядеть этого человека не было никакой возможности, но благодаря псу девочка поняла, что это ожидаемый ими с Павликом пан Вольский. «Сговорились», — подумала девочка, — «одна шайка». Осторожно нагнувшись, девочка, касаясь губами уха собаки, шепнула к Павлику хабр: «Приведи сюда Павлика, быстро и прячься». Двое злоумышленников, видимо, закончили разговор и разошлись в разные стороны. Один возвратился на Рацлавицкую улицу, второй пошел к черному ходу дома, откуда только что вышел третий и вошел внутрь. «Иисус Мария! Ведь он же может там на лестнице наткнуться на Павлика. Третьего он вроде не заметил». Хорошо это или плохо, Яночка не успела решить. Надо срочно что-то предпринимать, иначе тот на Рацлавицкой скроется из глаз. Но если она только сдвинется с места, ее обязательно заметит притаившийся пан Вольский. Что же делать? К счастью, пан Вольский решил за нее. Вынырнув из темного угла, он быстрыми шагами пересек двор и вышел на Рацлавицкую. Тут уж Яночка не стала медлить и помчалась за ним, стараясь, чтобы он ее не заметил. Девочка была уже на Рацлавицкой, когда к ней присоединился Павлик с Хабром. «Во дворе встретились бандиты, участвовавшие в краже нашей машины», – скороговоркой сообщила девочка брату. «Наметили новые угоны. Адреса я запомнила. Сейчас запишем, пока помню». И пан Вольский отправился на промысел. Хабр его уже знает и сообщил мне. «А где бандиты?» – допытывался Павлик. «Где пан Вольский?» «Опять растворился в воздухе». «Теперь может растворяться сколько угодно, Хабр его отыщет». А бандиты встретились, обменялись сообщениями, разбежались. «Песик, пан Вольский, ищи! Пан Вольский!» Хабр уверенно пошел по следу. Павлик за ним. Немного отстав, девочка записала в блокнот адреса, спрятала блокнот и бегом догнала брата с собакой. «На лестнице ты никого не видел?» – на бегу расспрашивала Яночка. «Видел», – ответил брат. «Вас шел с черного хода какой-то. Хабр сразу спрятался от него». «Боже, какой умный пес! Жаль, у тебя не столько ума. Он тебя заметил?» Павлик даже не обиделся. Сам понимал, что редко кто-то может сравниться по уму с их собакой. Поэтому спокойно ответил. «Заметить, может, и заметил. Да толку чуть. Свет падал сзади. Я для него сплошное черное пятно. А вот я его, наоборот, разглядел. И на всякий случай запомнил». «Хорошо запомнил?» «Хорошо, хорошо. Говори, что случилось, и кончай нервы трепать». В этот момент пан Вольский снизил темп, вышел на улицу Пулавскую и пошел по ней не торопясь, рассматривая освещенные витрины магазинов. Можно было так не бежать. И девочка рассказала брату о сцене в темном дворе. Обо всем рассказала, ничего не пропуская, в том числе и ссору двух баб из-за уникальных сапожек. А машину, в которую сел второй, та, что вчера сбежала, закончила свой рассказ девочка. «Я номер... помнила. Тот же самый. ВАВ-1824. Если бы мы могли поехать следом, сразу же узнали бы их адрес». «Сразу и адрес», – охладил Павлик энтузиазм сестры. «Он мог поехать не домой, а, например, в гости. Это во-первых. Во-вторых, на чем бы мы за ним поехали? Все наши транспортные средства – ролики да велосипед. На велосипедах сейчас никто не ездит, приметят». Яночка уже продумала дальнейшие действия. «Можно подговорить Рафала, у него машина». «Как же так получилось, что они назначили встречу прямо у тебя над головой?» – удивился Павлик. «Просто я сидела в самом темном углу двора у сарая. Очень хорошее место встречи. Во двор они вошли с разных сторон. Почти не ждали друг друга. Каждый отправился дальше по своим делам. А встретились случайно. Буквально несколько секунд говорили. Их никто мог и не заметить. Очень правильно все было продумано. И знаешь, что мне в голову приходит?» Павлик тоже догадался. «Пан Вольский». «Да, он». «А вдруг он случайно когда-то тоже подслушал их разговор? И вовсе он не из их компании?» «А может, и из их». «А этим двум не проще поговорить по телефону, чем встречаться по ночам в чужом дворе?» — усомнился Павлик в новой версии. «Кто знает, может, и проще. Может, их телефоны прослушиваются. Может, полиция не такая уж темная. Кое-что знает и принимает меры», — предположила Яночка. «Может, они давно у полиции на подозрении». «Или у кого из них телефон испортился», — подхватил Павлик. «Дождь, слякоть, сырость. А сама знаешь, в Варшаве телефоны сырости не любят. Как дождь, сразу перестают работать. Или работают так, что сил нет. Вот мне вчера все время соединялись с управлением речного пароходства. А на кой оно мне?» Какое-то время дети молча следовали за паном Вольским на почтительном расстоянии. Натура, увлекающаяся, Павлик редко проявлял благоразумие и практицизм. Но сейчас просто отказывался верить в такое стечение обстоятельств. Но нельзя же все приписывать случайности. Ладно, он еще может поверить, что Яночка подслушала совершенно случайно в темном дворе тайный сговор двух посторонних преступников, планирующих, к примеру, обокрасть один из тамошних частных магазинчиков. В такое он готов поверить. Вон сколько преступлений ежедневно и еженочно совершается в Варшаве. Но чтобы в этом дворе назначили встречу те самые угонщики, так сказать, знакомые преступники, нет. В случайность такого совпадения трудно поверить. Павлик попытался поставить себя на место преступников. Как бы он поступил в их положении? Операция сорвалась, а телефоны, скажем, действительно вышли из строя или прослушиваются. Вот если бы они, допустим, с Бартыком были преступниками, и им надо было встретиться, дома бы не стали встречаться. Дома родные сразу заподозрят. Да и не надо им знать, что он сообщником видится. Они с Бартыком заранее на такой случай придумали бы место, где встречаться, если что. И тогда действительно трудно найти место лучше, чем этот двор. Вход с двух улиц. Во дворе ни газона, ни скамейки, ни песочницы для малышей. И с другой стороны только зады магазинов, глухие стены без окон. Да еще дополнительные удобства в виде нагромождений пустых ящиков и прочего хлама. Во двор приходят с разных сторон, мимолетная встреча и расходятся в разные стороны. Но почему именно в этом дворе и именно в этот момент? Каким-то шестым чувством, поняв, о чем раздумывает брат, Яночка ответила. Вчера у них произошла осечка, сорвалась операция. И этот в машине мог смыться, не до конца поняв, в чем дело. А второй все видел, с другой стороны, тоже издали, поэтому полиция его и не загребла. А первого хабр обнаружил. Он умчался и, наверное, колесил по городу, боялся, ведь за ним могли следить. И следили бы, если бы поручик узнал о нем немного раньше. «Ты как догадалась, о чем я думаю?» – удивился Павлик. «Телепатия какая-то». «Никакая не телепатия. Просто я о том же думала. И если этот двор они заранее наметили для встреч при таких непредвиденных обстоятельствах, и время раз и навсегда установили. Сколько сейчас? 8:28. Значит, встреча была назначена на 19:30. Я тоже до этого места додумал. Но вот почему именно в этом дворе? Ты как думаешь? А где им еще встречаться? В парке? При такой погоде? Так ведь нет дождя. Все равно. Время года не то. В парке как раз подозрительно сейчас прогуливаться. Еще глупее, чем на роликах или на велосипеде за ними мчаться. А раз глупо, значит, привлечет внимание ежу, ясно. «Могли бы встретиться на кладбище», – предположил мальчик, – «или на вокзале, на лестнице у рынка, в очереди за минералкой на задах суперсама. Вроде как один помогает другому поставить в багажник ящик с бутылками. Вон сколько возможностей». «И везде увидят люди», – возразила сестра. «А тут никто не увидит». «Правда, только пан Вольский и ты. И больше никто. Да и я бы не видела, если бы не сидела в углу двора на ящике. Лучшего укрытия нарочно не придумаешь. Рядом стояли и не видели меня. Не знаю, найдется ли в Варшаве второе такое удобное место для тайных встреч. А если и найдется, они могут о нем не знать», – согласился брат. «Что он застрял у витрины?» Яночка с Павликом, следуя за паном Вольским, дошли до улицы Одынца, где упомянутый пан и в самом деле как приклеился к одной из витрин магазина. Стоял и стоял, будто в жизни ничего интереснее не видел. Пришлось и детям остановиться. Спрятавшись за углом, они ждали. Хабр сел на тротуаре и тоже ждал. И тут подошел автобус. Дети и не заметили, что витрины, которые... прилип пан Вольский, находилась как раз у автобусной остановки. Автобус остановился, но старик не обратил на него внимания, продолжая изучать витрину. И только в самый последний момент, когда двери автобуса уже закрывались, он совершенно неожиданно обернувшись, одним прыжком вскочил в автобус. Дверцы захлопнулись, чуть ли не прищемив его, и автобус двинулся с места. Догнать ускользающий объект у преследователей не было ни малейшего шанса. «Обвел нас, как детей», – с горечью констатировала Яночка. «Ты хоть заметил, какой это был автобус?» «Откуда?» – буркнул расстроенный Павлик. «Только надпись громадными буквами. Стиральные порошки полены лучше». «Посмотрим хотя бы, что он там рассматривал». Оказалось, пан Вольский так пристально рассматривал витрину маленького обувного магазина. Тяжело вздохнув, дети печально смотрели вслед удаляющемуся автобусу, увозящему пана Вольского и огромную рекламу фирмы «Полена». «Теперь совершенно ясно, что без Рафала не обойтись», — сказала Яночка. «Вишбинский». «Рафал опять станет отговариваться своим аттестатом зрелости», – возразил Павлик. «А при чем здесь Вежбинский. «Вот я вспомнила фамилию поручика», — ответила сестра. «Когда он представлялся маме, сказал: честь имею, помощник комиссара полиции, поручик Вежбинский. Надо бы ему позвонить, согласен? Пусть он по всем адресам устроит засады». «А если мы его не застанем в комендатуре?» «В таком случае попросим передать ему и поскорей. Пусть разыщут. Скажем, дело срочное, могут начать красть уже сегодня ночью». «Тогда пошли к Бартуку, от него и позвоним», — решил Павлик. «Во-первых, я обещал его привлечь. Во-вторых, поглядим, что он для нас успел изготовить. А то прямо совсем пустой вечер, ничего не сделали. Начнем с их мастерской. Может, он еще там».